набранный из глубинки. Они часто орали что-нибудь про еду. Наверное, и М, и другие считали, что у осажденных существует явная нехватка продовольствия. Впоследствии мы узнали, что группа демонстрантов фронта Комабы, которая несла нам провиант, была разгромлена третьим отрядом полиции особого назначения. Часть демонстрантов схватили и посадили в тюрьму. Хотя мы находились в тени битвы за Ясуду, многих беспокоило, что при осаде отрядов педагогического факультета Всеуниверситетского объединенного фронта ситуация ухудшилась, не хватало воды и пищи. Впоследствии мы прочитали об этом статьи в газетах. Но на самом деле мы не голодали. У нас еще оставалось питание на 3 дня. Перед осадой мы напали на магазин продкооператива и стащили огромное количество лапши быстрого приготовления. «Опять они эту чушь несут! Может, камнем в них кинуть?» «Перестань! Какой прок от оружия?» «Вот если б ты смог кого-нибудь из М прикончить, другое дело!» Пока мы разговаривали, на крыше показалась хрупкая тень в черном шлеме. Кувано. Разумеется, мы уже несколько дней не мылись, все были грязные, его пальто тоже запачкалось. Но почему-то вокруг него по-прежнему сохранялась атмосфера чистоты. Вот каким был Кувано. Он заметил нас и сказал: «Так вы здесь? Нет, чтобы пойти на общее собрание?» «Быстрее узнать решение от тебя», — ответил я. «Ну что, выбрали стратегию?» — поинтересовалась Эндо. «Пока ничего не решили». Кувано покачал головой. «Ситуация значительно осложнилась. В общем, дискуссия идет по 2 направлениям. Первое — бороться до конца, потому что много тех, кто чисто эмоционально хочет следовать пути Ясуда. Но и в этом случае оставят, наверное, только специальный отряд человек из 20. Почему? 8-й корпус выдержит противостояние с М. Но если мы будем биться с ними до последнего, университетская администрация, объявившая нам приказ покинуть корпус, отправит сюда стоящий наготове 3-й отряд особого назначения. Кроме того, есть вероятность, что власть вынесет самостоятельное решение о вмешательстве. После падения Хонго наступит полный крах руководства Всеуниверситетского объединенного фронта. Поэтому часть сил, включая руководство, должна покинуть корпус, а те, кто останется, будут бороться до конца. Это первое предложение. А второе — полное отступление. Вывести весь отряд, который находится здесь сейчас, сделав его центром народного движения, оплотом борьбы. Мнения окончательно разделились. А фракции? Как обычно, они тоже окончательно разделились. Но такое впечатление, что в конце концов всю власть отдадут нам, не принадлежащим никакой партии. Неужели они пойдут на такие уступки? Думаю, да. В Комабе изначально любое выпячивание своих партийных интересов ведет к поражению. Подобные решения неизбежны, особенно в таких сложных ситуациях. К тому же С, помощник руководителя Всеуниверситетского объединенного фронта, осуществляет логически выверенный пристальный контроль. Ну а ты, Кувано? «За что?» «Конечно, за полное отступление». «Почему?» — спросила Эндо. Кувано бросил на нее беглый взгляд и продолжил. «Если оставят специальный отряд, я тоже останусь. Не хочу оказаться среди тех, кто уйдет. К тому же мне не нравится идея сохранить все руководство. Но в этом случае, скорее всего, появятся тяжело раненые, а я больше не хочу крови. Помните, сегодня днем пришла Деза о том, что в Хонго есть погибшие? Знаете, о чем я подумал?